А что-то оказывалось, в чем вы мучились? Просто время, потраченное напрасно. Вы не могли мыслить о небесном, а мыслили о земном. Но это ничего не дало абсолютно. Помните, я вам однажды говорил вот такой простой пример. Сегодня просто его напомню. Когда я работал на комбинате, я очень много раз предложений подавал. Я обычно, как только цех пролетал, сразу предложение, подходили ко мне мастера Варбат, Николай, давай что-нибудь делай. А у меня всегда было, лежало там в загашнике что-то и сделанное, и где-то начерченное. И что я заметил? Как только надо было что-то сделать, в течение 5 минут все решалось. Я знал, как это надо делать. Но очень часто это оказывалось сопряжено с какими-то трудностями. То надо токаря просить точить, то надо где-то фрезеровщика. Я начинал думать, ну как это сделать так, чтобы без них обойтись? И я просто-напросто по-другому не мог сделать. Я, в конце концов, делал заказы, они им делали то, что надо, и приспособление начинало работать. И я вообще думал, зачем было столько тратить времени еще, когда нужно было сразу сделать то, что дано было в это время. Вот так бывает, я как пример привел конкретный, как это бывает в жизни. Поэтому Священное Писание здесь говорит о том, что одно дело помыслить о земном, а другое дело помышлять о земном днем и ночью. Вы эту разницу вы можете уловить? Несомненно, можете. И здесь Священное Писание говорит, они мыслят. Это глагол настоящего времени и неоконченный, продолжающийся. Они не помыслили и не мыслили, а мыслят о земном. А вы знаете, что когда мыслит человек постоянно о земном, то мысли сразу двоякие не бывают. Война идет за наши мысли, да. Но и одно, и другое одновременно не бывает такого. Или об одном мыслим, или об другом. Поэтому я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на наши мысли. Вот это тот незаметный уровень нашей жизни, о котором никто не знает. Ну как никто? Когда я говорю никто, я не имею в виду Бога. И не имею в виду того человека, который мыслит. А все остальные ничего не знают. И потом мы каждый можем проверить себя. Я повторяю еще раз. Какие мы? Духовные или плотские? О чем мы больше всего мыслим, такие мы и есть. А я не говорю о тех случаях, когда дьявол что-то приносит, и вы с ним воюете. Вы не хотите, они лезут. То уже ясно понимаете, что они ваши. Если бы они были ваши, вы с ними согласились бы. И были бы довольны. Я сразу именно вот эту сторону отчиняю, потому что дьявол часто нас обманывает. Он приносит всякие грязные мысли. Пытается вложить в наш разум. И после внушает нам, что мы такие. То в этом случае не такие. Если от этих мыслей нам хочется плакать, если нам от них хочется освободиться, то даже уже не наши мысли. Это мысли, пришедшие из другого источника. А вот то, что нам приятно, в чем мы купаемся, в чем мы живем, чем мы довольны, это наше. И вы сегодня можете сказать, кто вы есть? Завистники, блудники, или бандиты, если я мог, я бы ему горло перекусил бы. Бандит, если такие мысли бродят, ну как иначе назвать их надо? Они приятные, вы их лелеете, вы довольны ими. Я, наверное, зря это говорю, такого, наверное, нету у нас. Я просто как пример привожу. Если вы увидели у кого-то что-то, если вас нет, и вы спать не можете, но то конкретно дайте себе имя, какое оно есть на самом деле, по своему составу, скажу: Господи, я сегодня такой, я не могу. Я завидный, завистливый. Меня зависть гложет, спать не могу. Это будет искренно и честно. Да, Господь может что-то делать. Но если человек это считает нормой и не считает нужным, что ну, надо изменить обстановку, тогда и жизнь не изменится. Потому что все начинается с наших мыслей. Если они мыслят о земном, даже они какие люди? Земные, душевные. А мудрость какая? Если вы имеете в своем сердце горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Как это страшно назвать, что она бесовская, да? Но душевная, земная, ну куда ни шло? Но Яков в дешчаде говорит бесовская. Потому что бесы очень часто основываются на человеческом фундаменте. Не надо чисто бесовского совершенно. Надо просто человеческий. Еще раз позволю себе напомнить вот этот текст Писания, когда приходил Петр убеждать Христа не идти на Голгофу. «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Вы уже все на память знаете ответ. «Отойди от меня, сатана». Ибо ты думаешь не о том, что Божие, а о том, какое, а потом что? Человеческое. Оказывается, то человеческое не такое-то и безвредное. Оказывается, человеческое не такое уже и безвредное. Единственное безвредное – это Божие. А человеческое, чем более бесовское, конечно, вредное и очень вредное. Поэтому я напоминаю еще этот стих Писания, послание к Филиппийцам 3:18-19. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец – погибель. Их Бог – чрево. И слава их в сраме. Они мыслят о земном». Следующий текст, который я буду читать из книги Иеремии на ту же самую тему, но он более расширяет наше познание по этому вопросу. 22 глава Иеремии, 13-21 стихи. «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто говорит: построю себе дом обширный и горницы просторные, прорубает себе окна и обшивает кедром и красит красную краской». И дальше Господь задает вопрос: «Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр?» Вот очень часто люди, вот с этой стороны, желая иметь все необходимое в жизни, вот как здесь обрисовано правдой и неправдой, думают иметь авторитет, этим авторитетом пользоваться. И Господь знал, для чего это делается. И он сказал так: «Думаешь ли ты быть царом, потому что заключил себя в кедр, а честь свой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного, нищего, и потому ему хорошо было. Нету ли, значит, знать меня, говорит Господь, но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие. Почему так, говорит Господь, об Иакиме, сыне Иосии, царе иудейском? Не будут оплакивать его, увы, брат мой и, увы, сестра. Не будут оплакивать его, увы, государь и, увы, его величие. А шлиным погребением будет он погребен. Вытащат и бросят его далеко за ворота Иерусалима. Зайди на Ливан и кричи. И на Васане возбудь голос твой. И кричи с Аварима. Ибо сокрушены все друзья твои. Я говорил тебе во время благоденствия твоего, но ты сказал, не послушаю. Таково было поведение твое с самой юности твоей, что ты не слушал гласа моего. Вот такое интересное местописание. Это было обращение к царю. Это было обращение не просто к родовому человеку. И оказалось, что он думал, за что такого телесного богатства и устройства иметь благословение, чтобы царствовать. Потому что он видел, отец его прекрасно жил. Ел и пил, и было все необходимое. Он говорит, отец твой ел и пил, потому что я его кормил. Он производил суд и правду. У него был прекрасный дом царский. Ты строишь еще лучше, думаешь, что надо быть царем. Но не в этом дело. Вот почему отец твой благоденствовал, имел авторитет. И перечислено. Разбирал дело бедного, нищего. Судил справедливо. Это означало знать меня. А ты, говорит, хочешь иметь то, что твой отец имел, но благословения нету. Ты это хочешь делать за счет беззакония, за счет того, что неправильных поступков. И Господь здесь напоминает, что все это провалится. Это надежда твоя ложная. Вы понимаете, как это все выглядело у этого человека? И Господь открывает сущность. У отца твоего все было, но он этого не искал. Он искал суда и правды. Он преданно служил мне. И поэтому я ему дал все вот это. Вы знаете, для хорошего хозяина, а я думаю, что Бог очень хороший хозяин, своего рода честь, когда те, которые для Его служат, имеют все необходимое. И Он наблюдает за этим. И если только не привязаны к этому, я нисколько не сомневаюсь, если Господь сегодня дал вам все, но вы к этому привязались, стали этим дорожить больше, чем Господом, это все уйдет очень скоро. Если Господь захочет вас спасти, и вот ему необходимое условие не быть привязанным, чтобы иметь. Если привяжешься, потеряешь. И Господь это знал и знает на сегодняшний день. И потому здесь напомню вот об этих истинах. Чтобы не казалось у жизни кого-то вот такая напрасная надежда. Что какие-то плотские усилия, правдой и неправдой. Добиться своего, сделать свое, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь Господь напоминает, напрасная надежда. Она никогда не исполнится. Она никогда не будет твердой, такая надежда. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день, я думаю, Господь говорил, вспоминает уже, как о прошлом. Он уже вынес определение, сказал, что тебя даже не похоронят, а свиным погребением похоронят за то, что ты так делаешь. И говорит, я тебе говорил раньше, во время твоего благодетствия, но ты не послушал. Я думаю, сегодня для каждого из нас тоже еще время благодетствия, когда Господь говорит нам. И если мы заметили в своей жизни, вот что-то то, о чем здесь Господь говорит, но с отрицательной стороны, то еще есть время остановиться и исправить. Потому что вот такая надежда, как здесь отражена, это надежда ложная. Это надежда, которая впоследствии бросит постыжение самого того, кто надеется на такую надежду. Следующий текст, который я читаю, это тоже связан с сложной надеждой. Он продолжает ту же самую мысль. В Второзаконии, 29 глава, 16-23 стихи. «Ибо вы знаете, как мы жили в земле египетской, и как мы проходили посреди народов, через которые вы прошли, и видели мерзости их, и кумиры их, деревянные и каменные, серебряные и золотые, которые у них. Да не будет между вами мужчины или женщины, или роды, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь, такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своим, говоря, вот смотрите, вот это центральная мысль, я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего. И пропадет таким образом сытый с голодным. Не прощет Господь такому. Но тотчас возгорится гнев Господа и яростью на такого человека. И падет на него все проклятие завета сего, написанное в книге сей. И сгладит Господь имя его из поднебесной. И скажет последующий род, дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которым изнурит ее Господь. Щера и соль, пожарище, вся земля не засевается, и не произращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблении Содома, Гоморры, Адмы и Шеваима, которые не спроверг Господь во гневе своем и в ярости своей». Смотрите, вот этот текст стоит в центре вот этого места Писания, которое я прочитал. И сущность какая? Несмотря на то, что я буду знать волю Божию, я буду ходить по произволу сердца моего, и все со мной будет хорошо. Вы знаете, сегодня вот это явление довольно часто встречается в жизни христиан. Когда они подменяют служение духовное служением чисто физическим. Вот здесь вот этот человек или общество, которое так мыслило, они не сказали, что мы Богу служить не будем. Но говорят, мы будем по произволу сердца служить Богу. Вот то, что нам захочется. И очень много греха лежит на тех людях, которые когда-то в определенных вопросах ходили молиться Богу. И Бог ответил им. Я не имею в виду, что ответил не Бог, а человек от имени Бога. Я не имею в виду те вопросы, которые сомнительные. Я имею в виду те вопросы, которые Бог говорил. Вот так надо сделать. И потом они посмотрели. Это было неудобно приемлемо. И все равно сделали по-своему. Вы знаете, что здесь написано? Не простит Господь такому. Вот эту не простит. Я не ставлю знак равенства, что он погибнет и телом, и душой, и в ад пойдет. Я не имею в виду именно вот такое положение. Но то, что будет наказание и проблемы будут, однозначно. Это было прямое неповиновение Богу. Одно дело, когда я делаю и не знаю, Господи, ну как, ну не знаю. А другое дело, когда я знаю и не делаю, то лучше было не идти, не спрашивать и не молиться. Хотя в этом тоже может быть хитрость. Не совсем уверен, что Бог мне скажет так, значит, как мне хочется, то я лучше не пойду. Это, знаете, тоже такое, вы крунтасы такие. Помните, кто-то о таких людях сказал однажды, ну, довольно такое ценное и острое, точное выражение. А те, которым вот так вот крутится. Говорит, а как же ты пройдешь? Говорит, дождь. А я между капельками. И останусь сухой. Если с людьми можем пройти между капельками, то у Бога между капельками не пройдешь. Так не получится. И будет напрасно оправдываться, что я не знал. К сожалению, такое бывает. Поэтому я на это обращаю особое внимание. Библия говорит, еще раз подчеркиваю. Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего. Не прощит Господь такому. Вы знаете пример, самый первый пример библейский вот такого поведения. Это поведение Каина. Это первое убийство. Это первая война. Она была совершена на почве служения Богу. Там война шла не за территориальные границы. Там война шла не за кусок хлеба. Говорят, были только вот эта семья небольшая, вся земля была, пожалуйста. Да и благословение Господне было, хотя и проклятие уже было на землю произнесено, все-таки оно было не таким, как теперь. Да, уже, наверное, надо было работать и в поте лица, но не то, что сегодня. И Библия говорит так, что Авель верою принес Богу жертву лучше, нежели Каин. А дело было в том, что Бог им говорил. И Каин, и Авель знали, что приносить надо. Наверное, не будете спорить, что Авель был пророк. Так написано. Да придет на вас вся кровь пророку пролитая от Авеля праведного до крови Захарии. Помните? И с Каином Бог говорил, когда уже грех лежал у дверей сердца, то помните, Господь говорил Каину? Говорит, Каин, отчего лицо твое поникло? Почему лицо твое поникло? Грех лежит у дверей твоего сердца. Но ты бодрствуй. Говорил Бог и с Каином, правда? И если учесть, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия, то они хорошо знали, что приносить надо. И Авель поверил, и верою принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. А Каин решил, узнал, что надо животное, надо брать у брата, что-то вот тут загорелось, почему вот я должен у него брать? Почему я от него просить у него должен, от него зависеть должен? Вы знаете что? Но Библия не говорит, я просто рассуждаю. Каин был земледелец. А Авель пастыр-овец. У него было свое. Может быть, и у Каина было там какое-то стадо, не знаю. Но, тем не менее, он не по вере, а по произволу своего сердца. Он отобрал самое лучшее, что у него было. Но Богу его самое лучшее не надо было. Ему надо было принести то, что Бог ему сказал. Вот так бывает в жизни. Где-то там нарушил волю Божию. Стыдно признаться, стыдно покаяться. Ну, уже буду делать для Бога все, все отдам. Но только чтобы это все загладилось. Вы знаете, что это не загладится ничем. Чем только может загладиться? Господи, прости, виноват. Это единственное. Своим трудом, своей ревностью, своей отдачей вы никогда не приобретете благоволение Божие. В смысле прощения грехов, чтобы омыться кровью его. Вы меня понимаете хорошо, о чем я веду речь? Это все надо, когда перед Господом прав, когда кровью Христа омыт. А если не прав, если сердце в грехе, то напрасно все остальное. Лежит преграда. И если мы это знаем, то Библия называет, и поступаем не так, говорит, по произволу сердца. Библия говорит, не прощет Господь такому. Это надежда напрасная. Сколько сегодня есть тех, которые покрывают блуд таким образом? Сколько тех, которые так покрывают аборты каким-то трудом тяжелым? Оно никуда не зачтется, если вы не сбросите это бремя со своего сердца. Это никому не надо. Добрыми делами не заглаживается грех, не заглаживается скрытое преступление. Я назвал таких два греха, таких трудных и страшных, но побольше еще есть. Когда люди вот таким способом хотели бы что-то поправить, так вы ничего не поправите. Можно поправить только на колени во имя Господа. Господь, прости. А так пропадет все. Следующий пункт, который я буду читать. Третья книга Царств, о котором тоже немножко буду говорить. 13 глава, 1-5 стихи. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время, как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». И дал в тот день знамение, сказал: «Вот знамение того, что ты изрек Господь, вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется». Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер и рвал руку свою от жертвенника, говоря: «Возьмите его». И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе.